через сумрака мабия. Рассыпь звезд еще в пути, ночь глухая впереди. Жизнь сложна и жизнь проста. Сквозь невзгоды, сквозь мечты ты пройди ее, пройди. Вешать нос, поменьше слез, поменьше, все же обойдется, на круги вернется. Эй, чуть меньше грез, что за вопрос, вопрос, все преодолеешь, все понять сумеешь. Занимается заря, нет, не зря, все нет, не зря. Через тернии к звезде проложи ты путь себе.